Глава третья. Охая и потирая ушибленные бока, я поднялась и поковыляла в сторону деревенских домишек, ютившихся на окраине. Вид с пригорка открывался живописный, но полюбоваться им не успела, а лезть в горку ни сил, ни желания не возникало. Между прочим, сзади три ща остались. Щербатый, щуплый и щекастый, где они только нашли друг друга. С этими гопниками я больше не хотела иметь дело. Вещей в чемодане кот наплакал, а главная ценность, документы и поделка из оникса при мне остались. На всякий случай полезла за пазуху и проверила, так ли это. Ох, ироды дрищавые, поцарапали мою прелесть! Горько вздохнула, заметив на яичке трещину. Бережно положив единственное сокровище обратно в вырез сарафана, я занялась приведением себя в порядок. Юбку бы от зеленых пятен почистить. Да только где? На кофту репьев насобирала и в волосы мусор набился. К людям я выходила с опаской, не зная, чего ожидать. Увидев на ближайшем подворье колодец, попросила разрешения воды попить и юбку почистить. Хозяйка смерила меня подозрительным взглядом, но все же не отказала. «Иди, убогая, от ведра воды не убудет», — решила она, когда я о поезде заговорила и нападении. Колодцы у нас в деревне встречались, так что я привычная. Скинула вниз ведро, громыхнувшее цепью, а после приглась в тугое колесо, наматывая цепь на деревянный вал. С непривычки руки загудели, однако ж воды я себе раздобыла. Первым делом напилась вдоволь, затем умылась и попыталась отмыть пятна с юбки. Так себе получилось, конечно, поэтому оставила эту затею до лучших времен. Сарафан под юбкой вроде не так сильно пострадал. Как припечет солнышко, так и сниму теплые вещи. Они мне еще пригодятся. Не подскажете? Работники здесь никому не требуются. Пользуясь моментом, решила справки навести. А что за город хоть? Где находится? Я, кажется, ошиблась и не на своей станции сошла ночью, поэтому спрашиваю, — пояснила новый знакомый, представившийся теткой Пелагеей. — Так известно где. В Чудогорске 39-го уезда Анидории. — Какого уезда? — переспросила, подумав, что ослышалась. — 39-го! — как маленькой повторила Пелагея. — А Анидория — это что? — Так царство наше! А сама-то откуда будешь, Варварушка? — невинно поинтересовалась тетка. — Из Нечаевки я родом, Воронежской области, — пролепетала, понимая, что из нас двоих одна кукухой двинулась, и это точно не я. — Это ж где такая есть? — Как где? В России, ну, Воронеж, центр Черноземья, — покивала, улыбаясь. — А-а-а, так бы сразу и сказала, что из Черноземья к нам в 39-й уезд пожаловала, — сообразила женщина. — Далече забралась. — На поезде, говоришь? — Да, вон в той стороне железнодорожная станция, правильно? — указала в сторону взгорка, с которого скатилась. — Ох, так это ж когда та станция работала, — призадумалась Пелагея. Как обвал в горах случился лет 13 назад, так пути и завалило. Забросили станцию-то. Поезда там давно не ходят. Царь-батюшка повелел новую дорогу проложить, чтоб по берегу Синего моря велась. — Синего моря, — повторила я, гулко сглотнув. — Не черного, а синего. Так вы, стал быть, не знаете, требуется ли кому работница в дом? — Откуда? Женщина пожала плечами. «Мы сами тут на господ батрачим, концы с концами еле сводим. Ты лучше в квартал богатеев сходи, там поспрашивай. Авось, кому и нужна помощница». «Благодарю за помощь, я поспрашиваю». Распрощавшись с женщиной, я побрела к центру, внимательно осматриваясь по сторонам и невольно подмечая, что ни одного привычного фонарного столба не увидела. Об электричестве здесь не слыхали, похоже. Дома вокруг привычного вида, люди обыкновенные, какие в деревнях встречаются. Одеты женщины в сарафаны или длинные юбки с блузами, головы платками покрыты. Мужчины в холщовых рубахах, и штанах разгуливают, детишки кто в чем, босые бегают. Живность на хозяйственных дворах разгуливает, свиньи вон, старые лужи завалились, куры на подворьях топчутся или коза у дома, колышку привязана, травку щиплет. На первый взгляд типичная деревня, да только не совсем. У нас, как ни убирай, мусор валяется, пакеты и упаковки картонные. А тут максимум помои за околицу вылиты или очистки валяются, птицами поклеванные. Миновав бедняцкий квартал, я не заметила, как грунтовая дорога перешла в мостовую, мощенную булыжником. Дома стали добротные попадаться, заборы повыше выросли. Где-то двух- и трехэтажные хоромы виднелись. А на улицах встречались дамы в старинных платьях и господа в костюмах и котелках. Что же это за место такое? Неужели поезд в прошлое доставил? Тогда это чересчур странное прошлое. Я только в сказках о тридевятом царстве слышала. Кто-нибудь объяснит, что происходит? Городок на самом деле небольшой оказался. Я сама не заметила, как на центральную площадь вышла, а там рынок раскинулся, на который я и направилась. Ведь последние новости и сплетни, как известно, именно тут узнать можно. Да только не успела я углубиться в торговые ряды, как навстречу вырулили уже знакомые три дрища в компании статного мужчины армейской выправки, одетого в серый мундир. Он шел, цепко поглядывая по сторонам и в то же время прислушиваясь к тому, что наперебой рассказывали эти гопники. А щуплый еще и чемодан волочил, с которым я уже попрощалась. «Эй, немедленно верни мои вещи!» — потребовала я, привлекая к себе внимание. «Уж среди города эти дрищи нападать-то не станут!» «Вот она, ваше благородие!» — ткнул в меня пальцем щербатый и радостно оскалился. «Та самая ведьма, которая извести нас захотела и в болото отправила!» «Держи ведьму, а то уйдет!» — в тон ему заверещал второй. «А ну стой!» — прикрикнул незнакомец в униформе. И как двинется на меня, что я невольно попятилась, испугавшись. А когда они толпой погнались, то и побежала без оглядки. От гопников я б, может, ушла. А брюнет вдруг переместился так быстро, что неожиданно вырос у меня на пути. Я же неслась тараном и не успела затормозить. Сшибла красавчика с ног и завалилась сверху. Незнакомец оказался так близко, что я в подробностях разглядела приятные черты и невольно вдохнула сладковатый аромат меда с корицей, которым неуловимо пахла его кожа. А в глазах цвета густого янтаря так легко было утонуть, что я замерла завороженно. В радужке будто солнечные лучики поселились и искрили на свету, только выражение лица было странным, то ли ошалевшим от придавившего счастья, то ли изумленным, что такого крепкого парня удалось на землю повалить. Сразу видно, не ожидал упасть на лопатки. Господи, откуда же такая красота в этой тьму таракани взялась? Промелькнула в мыслях. А потом я услышала истошный крик, испуганное ржание лошади и грохот бочек, сыплющихся из телеги, заваливающиеся на бок. «Поберегись! Зашибу!» — заорал возничий. Я как увидела, что на меня несется такая громадина, жуть как испугалась. В этот момент вокруг вспыхнул золотистый купол. Одновременно в груди как полыхнет нестерпимым жаром, как заискрит, а потом как бабахнет. Думала, странный взрыв раскидает нас метров на 10. Однако незнакомец не растерялся. Схватил меня в охапку, прижал к себе так, что дыхание сбилось, и ловко повернулся, защищая собственным телом. Увидев, как сверху накрывает здоровущая телега, я пронзительно завизжала, после чего моя чувствительная натура не выдержала потрясений и грохнулась в обморок. Сознание меня привели бесцеремонными похлопываниями по щекам. «Просыпаемся, уважаемая!» — бархатистым баритоном потребовал незнакомец. «Кто такая? Откуда будешь? Кто разрешил применять чары в городе?» «Варвара я, как Караваева!» — глупо захлопала глазками и улыбнулась. «Из Черноземья приехала. Ночью с поезда сошла, перепутала остановки. Какие чары? Ничего я не применяла. Ясно. Мужчина шумно вздохнул. А документы при себе имеются, Варвара? Как по батюшке? Михайловна, подсказала я. Прошу предъявить, Варвара Михайловна. Незнакомец добавил строгости голосу. Документы? Минуточку. Стыдливо полезла за пазуху, где хранилось самое ценное. Только паспорт и остался при себе, когда вон те трое негодяев напали и ограбили. Ой, внезапно обнаружила, что заветная книжечка с бордовыми корочками исчезла, как и ониксовое яичко, и верх сарафана. Я покраснела до кончиков ушей, представив, каким образом их вытаскивали. А где же? Кто мое единственное платье испортил? Заглянула в вырез и убедилась, что под кофтой практически ничего не осталось, а бюстики только бретельки и полоски швов напоминали. Чашки лифа и верхняя часть сарафана испарились вместе с паспортом и моим сокровищем, оставив на месте естественное богатство пятого размера. «Да как же это?» Глаза невольно наполнились слезами. Я точно помнила, что до столкновения с незнакомцем паспорт и ониксовое яичко лежали на месте. «Украли?» — с обидой посмотрела на незнакомца. «И вы туда же! Эти вон только чемодан сперли!» — кивнула на местную шпану. «А вы на самое дорогое позарились!» «Да ни на что я не зарился!» — возмутился незнакомец. «Я при исполнении, между прочим. Извольте проявить уважение, сударыня, и не разыгрывайте тут спектакль. Как понимаю, документов нет. Может, найдется человек, который за вас поручится...» «Откуда мне знать, кто вы такой и что тут исполняете?» — шмыгнула носом. «Может, вы с этими заодно?» — кивнула на этих трех ща. «Хм, моя оплошность, что не представился», — пробормотал мужчина. «Но это легко исправить. Драконов Гордей Властимилович, начальник городской стражи», — отрапортовал он и показал бляху с мордой ящера на фоне горы. «Драконов? Приятно познакомиться». Я вздохнула. «Какая ирония! Одного дракона потеряла и тут же нашла другого, а он еще и от смерти спас. И на том спасибо». «Раз уж формальности соблюдены, пройдемте в отделение стражи, сударыня. Оформим штраф за нарушение порядка». В приказном порядке оповестил главный страж. «Кого оформим? Куда? Я же ни в чем не виновата. За что?» Возмутилась, когда мужчина подхватил меня под локоток и потащил через толпу к двухэтажному зданию, выкрашенному в серый цвет. Внутри оказалось грустно и уныло, как бывает в подобных заведениях. В приемной за конторкой сидел пожилой мужчина с седыми усами. Он зыркнул из-под лобья и осуждающе покачал головой. Я только голову в плечи вжала, сгорая от стыда. Никогда еще меня не задерживала полиция или городская стража, как она тут называлась. Изнутри душила обида на вселенскую несправедливость. Чем я ее заслужила? За что судьба послала такие испытания? Одна надежда, что Гордей Властимилович во всем разберется. Все же он производил впечатление порядочного человека. Драконов привел меня в кабинет, усадил на хромоногий стул, а сам занял место за дубовым столом. Я огляделась, подмечая пыльные занавески и засохший фикус, притулившийся на старой тумбе в углу. Справа от письменного стола высился громоздкий железный сейф, а дальнюю стену занимала картотека с многочисленными ящичками. Полы деревянные, выкрашенные коричневой краской, как и двери и рамы на зарешоченных окнах. «Итак, сударыня», — мужчина достал стопку чистых листов, подготовил чернильницу и даже обмакнул кончик пера, приготовившись записывать. «Я вас внимательно слушаю. Для начала назовите полное имя, возраст и род занятий». «Имя я уже называла, не составило труда повторить. Возраст тоже не видела смысла скрывать. А род занятий? Поскольку университет я не закончила и не освоила специальность, то ничего другого, как помощница по хозяйству, не посчитала нужным указать. зато не поленилась перечислить, сколько всего полезного я умела делать. Кто знает, вдруг господин Драконов подскажет, нужна ли кому трудолюбивая работница. Гордей Властимилович подробно записывал показания, кивал каким-то мыслям и выглядел вполне доброжелательно. Я уже подумала, что все обойдется, но очередной вопрос поставил в тупик. А что вынудило покинуть родные края? Куда направлялись? Я запнулась, испуганно вытаращив глаза на главного стража. Только недавно спокойно поделилась информацией с теткой Пелагеей, а теперь слово вымолвить не могла. Я... Что вы? Продолжайте, проявил нетерпение мужчина. Я не знаю, выдавила из себя, пораженная тем, что при малейшей попытке рассказать о колдуне мысли путались и ускользали. Неужели проклятие так сработало?